Глава четвертая. На льду. Расправившись с уроками, на удивление рано, я оделась по маминому определению легко, но тепло. Потом положила коньки в старый рюкзак. Пакет, в котором их принесли из магазина, оказался прорезан лезвиями и с тяжелым сердцем отправилась на каток. Надо было хотя бы Ленку позвать для компании, а то одной как-то совсем грустно. Но теперь уже поздно возвращаться, к тому же я не удосужилась выяснить, имеются ли у подружки коньки и умеет ли она на них кататься. Впрочем, Ленка у нас, как выяснилось, талант, а талант талантлив во всем, так что наверняка умеет и хорошо. Поэтому лучше мне пока без нее, чтобы не слишком убого смотреться на фоне. Территорию катка окружал забор из металлической сетки. Пройдя через калитку, я проследовала к домику, над дверью которого висела вывеска «Раздевалка». Внутри оказалось теплое, уютное помещение. В противоположной от входа стороне располагался небольшой кафетерий. Рядом с ним прокат коньков, а посередине, собственно, раздевалка, несколько лавок и шкафчиков вдоль стен. Вопреки моим ожиданиям, в раздевалке оказалось довольно многолюдно. Напрасно я надеялась, что вечером посетителей станет поменьше. Взрослых почти никого, только родители или бабушки-дедушки с маленькими детишками, а в основном мои ровесники, старшеклассники. Мне стало вдвойне не по себе. Ух, сейчас опозорюсь. Хорошо знакомых пока не видно. Правильно меня мама отправила на каток сразу после открытия. Есть шанс подучиться кататься, пока народ не очухался и не повалил сюда толпами. Сняв ботинки, я натянула коньки и начала их зашнуровывать. Процесс этот оказался длительным, так что я успела порядком утомиться. Надо было зашнуровать дома, хотя бы до половины. В общем, не успела до катка добраться, а уже устала. Кое-как поднявшись на ноги, я постояла, проверяя свои ощущения, а потом попробовала сделать несколько шагов к шкафчику. Вроде ничего, не падаю. Пока дело не дошло до льда, на коньках вполне можно передвигаться мелкими шажками. Устроив пакет с обувью, я медленно направилась к выходу. Выйдя на улицу, я обнаружила, что от раздевалки к катку ведет специальный нескользящий коврик, поэтому преодолела это расстояние вполне благополучно. На входе я застопорилась, создав небольшую пробку. Но не поворачивать же обратно. Ухватившись за бортик, я шагнула на лед одним, а потом вторым коньком. И, естественно, остановилась, привыкая к новым ощущениям. «Чего замерла? Езжай давай!» — раздался позади меня недовольный голос. Я обернулась, стараясь не потерять равновесие, и посмотрела на нахала. Им оказался парень, чем-то напоминающий Ивана. Мне даже в первый момент показалось, что это он и есть. Я еще удивилась, когда юноша успел растерять все свои изысканные манеры. Но нет, при ближайшем рассмотрении оказалось, что они даже не похожи. У Ивана глаза карие, волосы темные и лицо словно высеченное из камня. А у этого типа серые глаза, из-под шапки выбивается светло-русая челка, лицо узкое, а подбородок, казалось, можно порезаться. Притом при первом взгляде на Ивана сразу видно — красавчик, а к этому гражданину еще присмотреться надо. Но при втором взгляде — понятно. Так, ничего особенного, серединка наполовинку. Все это пролетело у меня в голове за секунду, а вслух я возмутилась. «Не могу я ехать!» Лицо парня слегка смягчилось. «Первый раз, что ли?» Я кивнула. «На самом деле я тоже!» Вдруг признался он. «Но уже пару кружков сделал и кое-что просек. Короче, ты сначала и правда просто постой на месте, только от входа отойди». Пока я пыталась осмыслить эти взаимоисключающие указания, парень подхватил меня под локоть и ловко отвез подальше от калитки. «Ну вот, тут пока можешь потупить», — оригинально высказался он. «Постой для начала, потом на месте коньки опробуй, а я еще кружок сделаю». И он довольно ловко поехал вперед. Я проводила глазами его куртку и вздохнула. «Мне не светит в первый же день так прокатиться». Последовав совету парня, я осторожно повозила ногами по льду. «Вроде ничего, держусь. Если не отцепляться от бортика, конечно». «Ну как дела?» Я вздрогнула. «Ты так не пугай, я же упаду». «А ты держись», — посоветовал новый знакомый. «И давай уже, попробуй немножечко поехать». Я попробовала, естественно, не отцепляясь от бортика, и с удивлением поняла, что еду. Медленно, неуверенно, но все же продвигаюсь вперед. «Колени согни», — услышала я недовольный комментарий. «На прямых ногах далеко не уедешь». «А спину держи ровно, вперед сильно не наклоняйся!» Я смутилась. Оказывается, парень наблюдает за мной. И постаралась выполнить его указание. «Так, теперь отталкивайся!» — продолжил командовать он. «Да не зубцом, а ребром! Не то вперед с кувырком через голову полетишь!» Я пока с трудом представляла, где у конька какая часть, но уже успела заметить, если упираться острыми зазубринами на носке, то резко тормозишь, и действительно можно полететь головой вниз. Отталкиваться же ребром я боялась. Меня неконтролируемо несло вперед, а свободного падения на лед я боялась даже больше перспективы выглядеть в глазах нового знакомого неуклюжей. «По очереди надо отталкиваться», — снисходительно пояснил он. «Сначала одной ногой, потом другой». Температура на улице была не выше нуля, но я почувствовала, что у меня от напряжения взмокли волосы под шапкой. Парень, как назло, не уезжал, болтался рядом, изредка профилактически придерживаясь за бортик. «Надо было сначала теорию почитать», — нравоучительно заметил он. «Я вот несколько статей проштудировал о том, как научиться на коньках кататься». «И что, помогло?» — пропыхтела я, стараясь выполнить его рекомендации. «Как видишь!» Он отпустил бортик и довольно лихо поехал вперед. Я безнадежно проводила его взглядом, выдохнула и продолжила свои упражнения. Уяснив, как отталкиваться, я рискнула отпустить руки и, балансируя словно канатоходец, немножко проехала вперед. Отдаляться от бортика, конечно, не рисковала, но даже это показалось мне большим достижением. Проехав с четверть круга, я оглянулась, проверяя, не нагоняет ли меня странный парень, но за моей спиной никого не оказалось. Обведя взглядом каток, я убедилась, что его здесь нет вообще. «Да, дела. Может, мне померещилось, и я его просто выдумала, как маленькие дети, воображаемого друга? Какой только бред не полезет в голову? Конечно, это я, романтичная мечтательница, едва познакомившись с парнем, молниеносно нафантазировала себе чуть ли не нашу свадьбу. Впрочем, мы и не знакомились вовсе». Я ему мешала, вот он меня и подучил немного, чтобы не торчало на дороге. Дальнейшие упражнения на коньках почему-то потеряли всякий смысл. Получается, я пошла на каток не учиться кататься, а знакомиться с парнями, привлекая их внимание своим беспомощным видом. Да нет, чушь. Об этом я вообще не думала. Окончательно запутавшись, я почувствовала, что от непривычного напряжения дрожат ноги, и решила, на первый раз достаточно. Хотя и есть у меня приличный танцевальный опыт, сейчас, видимо, работают совсем другие группы мышц. Не говоря уже о том, что танцами мы занимаемся отнюдь не зимой на улице. С трудом стащив коньки в раздевалке, я потерла их лезвие от налипшей ледяной крошки, специально выданной мамой тряпочкой, и убрала в рюкзак. Потом натянула ботинки и направилась к дому, удивляясь, как непривычно легко ступать по твердой земле, не пошатываясь и не скользя на каждом шагу. «Ну как успехи?» — поинтересовалась мама, когда я зашла. «Да ничего так». Неопределенно отозвалась я, не чувствуя желания обсуждать мой первый опыт на катке. «Я за тобой в окно наблюдала», — сообщила она. «Ну, конечно, кто бы сомневался». «Зачем тогда спрашиваешь?» — нелюбезно огрызнулась я. Были у меня некоторые опасения. Сейчас мама спросит, что за парень рядом со мной околачивался, и как я буду выкручиваться. Но она ни о чем не спросила. То ли решила тактично промолчать, то ли наше общение с незнакомцем было настолько ненавязчивым, что осталось со стороны совершенно незамеченным. За всеми этими событиями я совсем забросила танцы. Мелькали у меня, конечно, предательские мыслишки бросить их совсем, но упрямый осел, живший в глубине моей души, изо всех сил противился этому решению. Да и абонемент еще не кончился, поэтому в следующий раз я опять стояла в последнем ряду и старательно отбивала дробушечки. Впрочем, сегодня они закончились быстро, и Есея объявила: «А теперь переходим к поворотам. Это очень эффектный элемент русского народного танца. Главное — правильно его выполнять. Смотрите, взмахиваем одной рукой и как бы закручиваемся вокруг нее, одновременно подставляя вторую ногу. Но самое главное — голова остается на месте, и смотрим все время вперед, только в последний момент быстро поворачиваем ее». Если следовать этому правилу, голова не кружится, и выполнять повороты очень легко. И она непринужденно изобразила несколько поворотов, прямо как солистка ансамбля «Песни и пляски». Девчонки, как видно, уже знакомые с поворотами, начали пытаться за ней повторять. Конечно, далеко не так блестяще. Меня же, когда я рискнула сделать поворот, сразу занесло куда-то в сторону. «Повороты выполняются на месте», — пояснила Есея, по очереди обходившая всех и, наконец, добравшаяся до меня. «Никуда отклоняться не надо». Я бы и рада была не отклоняться, но стоило начать поворот, какая-то зловредная сила упорно несла меня в бок. От того, что за моими действиями внимательно наблюдала преподавательница, получалось еще хуже. «Ладно, пробуй». Разочарованно заключила она, переходя к следующей ученице. «Хорошо, Даша!» — услышала я ее одобрительный голос. «Молодец!» Я уныло посмотрела на себя в зеркало. Оно отразило худую, нескладную девчонку в топике и лосинах, только подчеркивавших угловатую фигуру. Конечно, в юбке и туфельках на каблуках я себе нравилась гораздо больше. Некоторые девчонки одевались на танцы именно так, а я все щеголяла в штанах и мягких чешках-балетках. «Ладно, закончили», — скомандовала Есея. «Сегодня мы с вами начнем изучение одного из танцев народов мира». Я думала, кроме дробушек, поворотов и балетного станка нам тут ничего не светит, и даже обрадовалась. Но радость тут же сменилась удивлением, когда Есея продолжила. «Еврейского народного танца 7.40. Итак, заложили большие пальцы за края воображаемой жилетки и повторяем за мной». Я старательно повторяла, не совсем понимая, почему она решила начать именно с этого экзотического танца, исполнявшегося, насколько я помнила, одними дяденьками. Но девчонки, явно видевшие вариацию не впервые, азартно повторяли, и мне волей-неволей пришлось подтягиваться. Когда преподавательница включила задорную мелодию «В 7.40 он подъедет» и далее по тексту, стало совсем весело. Я уже не воображала себя солидным еврейским дяденькой, а просто весело перетаптывалась с ноги на ногу, пытаясь успевать за группой. В общем, впечатления с занятия у меня остались смешанные. С одной стороны, было забавно, с другой, уже начало здорово доставать, что у меня по-прежнему плохо получается. Неужели с танцами все-таки придется попрощаться?